Болгарская церковь. Распространению христианства в Болгарии много способствовали походы болгарского князя Крума 802 или 7 и 815 годы на Византию в начале IX века. Среди множества пленных, выведенных им из империи, были и андрианопольский епископ Мануил. Он обратил многих болгар к христианству. Христианство настолько распространилось, что один из преемников Крума, Мортагон или Омортаг, воздвиг на них гонение, причем пострадал епископ Мануил. С восшествием на престол князя Бориса около 852 года христианство распространялось открыто. Бориса подготовлял к крещению греческий пленный монах Феодор Куфара. Большое влияние на князя Бориса оказала его сестра, находившаяся некоторое время в плену в Константинополе. Оказал на него влияние и живописец Мефодий, вероятно, монах, написавший для него картину «Страшного суда». Болгарию постиг голод, заставивший Бориса воевать с греками. После мирного договора князь был крещен вне границ своего царства архиереем, присланным из Константинополя, и назван по имени своего восприимника императора Михаила. Большое участие в христианском просвещении Бориса принял патриарх Фотий, известное его послание князю от 865 года. Борис Михаил крестил своих подданных, наказав тех бояр, которые попробовали возмутиться. Через два года после крещения, в 866 году, Борис, недовольный тем, что греки не давали Болгарии архиепископа или патриарха, вел три года переговоры с Римом, но затем он снова обратился в Константинополь, где собор 869-70 годов назначил полунезависимого архиепископа Иосифа. Этим положено было начало церковно-административному устройству болгарской церкви. Приход в Болгарию около 866 года изгнанных из Моравии учеников святых Мефодия и Кирилла, святых Климента, Гуразда, Наума, помог развитию в стране широкой просветительной деятельности. В 893 году князь Борис Михаил удалился в монастырь, где и скончался в 907 году, будучи потом причислен к лику святых. Болгарская церковь окончательно организовалась и устроилась при его сыне и втором преемнике славном Симеоне 888-927 годы. Последний поручал просвещенным людям и сам занимался переводами с греческого на славянский язык вероучительных и учительных книг. Ему принадлежит Златоструй, современнику его Иоанну, экзарху болгарскому Шестоднев и другие. Константину, епископу болгарскому, учительное Евангелие и другие. Чернорисцу Храбру, сказание о письменах славянских, страница 110. Этим положено было Симеоном основание болгарской письменности. Симеон стремился к устройству национального независимого церковного управления. Хотя болгарская церковь на первых порах стала в иерархическую зависимость от константинопольского патриарха, Симеон, расширивший пределы своего государства за счет побежденной Византии, провозгласил доростольского митрополита Леонтия патриархом без согласия патриарха Константинопольского. В 30-х годах X века при болгарском царе Петре 968 год греческая церковь признала доростольского архиепископа Демиана автокефальным с титулом патриарха. Патриарх выбирался из болгар болгарскими архиепископами. В то время в состав болгарской церкви входило до 30 епископий. Кафедра находилась в городе Доростоле, нынешней Силистрии. В 971 году византийский император Иоанн Цимисхий завоевал предбалканскую Болгарию с Доростолом. Патриаршая кафедра перенесена была в Сердику, нынешнюю Софию, затем в Воден, Моглену, Пресну и, наконец, в Охриду, греческую Ахриду. В Болгарии того времени возникла крупная ересь богомилов, но появлялись примеры и аскетической жизни. Наиболее ярким выразителем аскетизма был преподобный Иоанн Рыльский, умер в 946 году, положивший основание знаменитой Рыльской обители, оставшейся навсегда всенародной святыней Болгарии. В 1019 году император Василий, прозванный Болгаробойцем, завоевал все болгарское царство и положил конец его существованию. Но он же подтвердил сохранение автокефалии Охридской церкви, поставив архиепископом Иоанна. Но в скором времени она преобразовалась в греческую, так как архиепископами ее, начиная с известного Льва Болгарского, императоры назначали греков. Некоторые из них заботливо относились к своей болгарской пастве. Таков был, например, блаженный архиепископ Феофилакт, оставивший Благовестник и другие труды. 1185 год. Болгары свергли греческое иго. Два брата, Петр и Асен, принадлежавшие к сословию болгарских бояр, восстановили царство, хотя и не в прежних пределах, со столицей в Тернове. Так как Охридская архиепископия оставалась во власти греков, то по распоряжению новых государей в 1185 или 86 году поставлен был болгарский архиепископ с кафедрой в Тернове. Оказались два автокефальных болгарских архиепископа, один в Византии, другой в Болгарии. Цари Петр и Асен и преемник их Иоанн Калиян 1195-1207 годы находились в неприязненных отношениях с Византией. Нуждаясь в признании другими государствами, Болгария завязала сношения с папою. На папском престоле был известен Иннокентий III. Он предложил царю Калияну короновать его, но с подчинением болгарской церкви папскому престолу, страница 111. В 1204 году папский легат короновал Калияна Колояна королевским венцом, а терновского архиепископа Василия возвел в звание примаса болгарской церкви. Но подчинение состоялось только на бумаге, в политических целях. Сношения с Римом вскоре прекратились. После завоевания крестоносцами в 1204 году Константинополя греческая империя ограничилась малоазиатскими владениями, Никейское государство. Болгарское же царство при царе Асене II 1221-45 годы, обладая большую частью Болганского полуострова, достигло высшей степени своего могущества. Вследствие этого греческий император Иоанн Дука 1222-55 годы просил руку дочери Асени для своего сына. Используя такое положение, Асен добился того, что император и патриарх Константинопольский с другими патриархами предоставили терновскому архиепископу титул патриарха, после чего он стал именоваться, как и архиепископы Первого царства, патриархом. Первым патриархом, посвященным в Ламсаке в 1234 году, был Иоаким I. В последующие времена константинопольские патриархи, признавая за терновскими архиепископами автокефальные права и патриарший титул, все-таки не признавали их равными себе. В 50-х годах XIV века при патриархе Феодосии II в Тернове был собор по поводу ереси богомилов, продолжавший еще смущать болгарскую церковь, и после формального суда над еретиками во время владычества Болгарии и греков. Последним патриархом во второй половине XIV века был Ефимий. Он известен не только своей ревностной архиепастырской деятельностью, но в особенности своими трудами по исправлению богослужебных книг. Исправленные патриархом Ефимием добрые терновские изводы разошлись не только в Болгарии и Сербии, но и принесены были и в Россию. В конце XIV века 1393-98 годы Болгария пала под оружием османских турок, успевших еще ранее утвердиться на Балканском полуострове, а вместе с нею окончилось и существование терновского патриархата. Последний болгарский патриарх Ефимий после взятия турками Тернова изгнан был из своей соборной церкви, которая была обращена в мечеть, а затем в скором времени сослан в заточение. Патриархия же по стараниям греков была закрыта, и все епархии Терновского патриархата подчинены Константинопольскому патриарху. Что касается Охридской архиепископии, превратившейся из болгарской в греческую, с архиепископами из греков, то она по-прежнему осталась автокефальной, как до падения Византийской империи 1453 года, так долгое время и после падения ее. Только в XVIII веке Константинопольскому патриарху Самуилу I удалось в 1767 году подчинить ее своей власти. Страница 112. Греки, страдая сами от турок, не стеснялись увеличивать страдания болгар. Они отняли от них национальную иерархию. Греки и епископы, преследуя свои национальные и личные интересы, делали все, чтобы только подавить болгарскую народность, не говоря уже о поборах и вымогательствах. Испытывая двойной гнет и не имея своего национального объединяющего центра, которым мог быть Терновский патриарх, болгары в течение 400-летнего рабства дошли до того, что стали утрачивать свое национальное сознание. Некоторые принимали магометанство и примыкали к туркам. Некоторые, главным образом в городах, усваивали греческую народность. В городах греческий язык вытеснял болгарский. Богослужение не только в городах, но даже во многих селах совершалось на греческом языке. Болгарской письменности почти не существовало. Известны только некоторые труды болгар. В 1762 году хиландарский монах Паисий, родом болгарин из Самокова, написал «История славяно-болгарская о народах и о царях и о святых болгарских», который приводится из тьмы забвения факты, минувшей славы болгарского народа, как предмет, достойный памятования и подражания. Ученик Паисия Сафрони, епископ Врачанский, умер в 1815 году и издал на новоболгарском языке собрание поучений, переведенных со старославянского и греческого языка. Кириако Дромион, Римник, 1806 год, которые также указывали на живучесть болгарской народной речи, заслуживавшей внимания и сочувствия своего народа. Православная богословская энциклопедия. Среди деревенских жителей сохранялась еще болгарская национальность, но вследствие забитости и притеснений со всех сторон национальное сознание у них было слабо. В XIX веке христианские народности, подвластные Турции, мало-помалу при содействии России начали приобретать себе политическую и религиозную независимость. Началось движение в пользу национального возрождения, затронувшее и церковный быт. После Гати Гумаюна 1856 года болгары, основываясь на нем, просили о назначении епархиальным архиереем определенного жалования взамен тех податей и поборов, которыми их облагали архиереи греки. Правительство передало это дело Константинопольской патриархии, которая отказала болгарам в их просьбе. Не имела успеха и позднейшая просьба болгар о разрешении им иметь архиереев болгар по выбору Константинопольской патриархии. После этого раздраженные болгары решили формально отложиться от Константинопольского патриарха. В 1860 году 3 апреля, в первый день Пасхи, во время торжественного богослужения в церкви при болгарском подворье, болгарские депутаты и болгары, проживавшие в Константинополе, запретили епископу Илариону Макариопольскому из отречившихся болгар, но принявшему сторону поборников болгарской народности, возношение при богослужении имени Константинопольского патриарха, страница 113. С этого времени и началась греко-болгарская распря. В самой Болгарии часть епископов из болгарских уроженцев также примкнули к национально-церковному движению. Архиереи же греки удалились из епархии или лишились власти. Турецкое правительство отправило епископов, отложившихся от патриарха, в ссылку в Малую Азию, откуда они через некоторое время были возвращены. Между тем переговоры и совещания между правительством, патриархией и болгарскими депутатами об устройстве церковных дел в Болгарии не прекращались. Патриархия, мечтавшая о восстановлении Византийской империи, желала сохранить для нее болгар, что не могло случиться, получи болгары политическую и религиозную самостоятельность. В 1867 году патриарх Григорий VI решился было сделать важную уступку болгарам устройством болгарского экзархата под иерархической властью Константинопольского патриарха. Болгары требовали автокефального управления для всех болгарских епархий. По греческому проекту в экзархат вошли бы только 13 предбалканских епархий. Крайние эллинистические тенденции греческих представителей при переговорах затрудняли попытки патриарха Григория, но патриарх Григорий продолжал и далее стараться найти пути к примирению. Полная неудача в этом заставила его покинуть патриарший престол. Преемником его был 82-летний старец Анфим VI, который при своем избрании дал обещание привести греко-болгарскую распри ко взаимному и справедливому соглашению обеих спорящих православных народностей. Но он вскоре был вынужден подчиниться крайним поборникам эллинизма, не соглашавшимся на церковную независимость болгар. Турецкое правительство решило само покончить с этим спором. В 1870 году, 27 февраля, издан был султаном ферман об устройстве церковных дел в Болгарии. Предложено было устроить самостоятельный экзархат для всех болгарских епархий с предоставлением права смешанным епархиям присоединиться к экзархату, если две трети пожелают этого. Патриархия Фермана этого не приняла. Болгары же, с разрешения турецкого правительства, в 1872 году торжественно провозгласили независимость болгарской церкви от Константинопольского патриарха. Первым экзархом был избран Видинский митрополит Анфим, родом болгарин, но получивший греческое образование и первоначально принадлежавший греческой партии. 2 апреля 1872 года он получил от турок Берат. Страница 114. Константинопольский патриарх Анфим VI не согласился на церковную независимость болгар. Созванный им в 1872 году собор предал отлучению как болгарских экзарха и епископов, так и всех имеющих общение с ними. На соборе этом, провозгласившем болгарскую схизму, присутствовали иерархии Константинопольского, Александрийского и Антиохийского патриархатов. Патриарх Иерусалимский Кирилл оставил соборное заседание и отбыл в Иерусалим. Болгарский экзархат все же организовался и в 1878 году состоял уже из 15 митрополий, не считая епископий. Во время русско-турецкой войны болгарский экзарх Анфим был низложен турками и заточен. После окончания войны он был возвращен и занял снова свою Видинскую кафедру, скончавшись в 1889 году. Экзархом еще в 1877 году был назначен ловчанский митрополит Иосиф. После войны Болгария получила и политическую независимость. По экзархийскому уставу 1895 года высшей духовной властью болгарской церкви был Святой Синод, состоявший из избираемого экзарха и присутствующих членов. Председательствует экзарх, в его отсутствие один из членов Синода, назначенный им заместителем. Членами Синода могут быть все епархиальные архиереи, но при невозможности всем им присутствовать они избирают только четырех. Римская церковь намеревалась, пользуясь греко-болгарской распри, привлечь болгар к унии. С этой целью папа учредил в Константинополе миссионерскую станцию, поручив ее монахам-лазаристам, преимущественно из поляков, которые должны были пользоваться всяким случаем к совращению болгар. Франция и Австрия влияли на турецкое правительство, убеждая поддержать униатское движение. В 1860 году уния была провозглашена в Болгарии, а в 1861 году посвящен в Риме в сан архиепископа и апостолического наместника для болгар-униатов архимандрит Иосиф Сокольский, бывший игуменом Габровского монастыря. Вскоре он раскаялся и скончался в мире с православной церковью в Киево-Печерской лавре. Уния наибольший успех имела среди болгар в Македонии, в Адрианопольском вилайете и в самом Константинополе. Католики имели две епархии – Софийскую, управлявшуюся епископом, пребывавшим в Пловдиве, Филиппополе, и Никопольскую, в ведении Рущукского епископа. После Второй мировой войны, когда советская власть стала фактически править в Болгарии, подчинив своему влиянию восточные патриархии, Константинопольский патриарх признал независимость болгарской церкви.